Эпилог. Я набрал четырехзначный номер, диск едва крутился, скрежеща и спотыкаясь. «Валерий Федорович», — сказал я, когда трубку сняли, — «это Бармин». «Спускаюсь», — ответил он. С одной стороны квадратного холла входные двери, с другой — 6 лифтовых дверей. То и дело кто-нибудь входит и, махнув пропуском, шагает к лифтам. Кто-то, напротив, покидает лифт и спешит на улицу. Несколько таких же, как я, переминаются, чего-то дожидаясь. Валерий Федорович оказался невысоким худощавым человеком в белом халате, из кармашка которого торчала самописка. «Бармин?» — спросил он, внимательно глядя на меня поверх очков. Я кивнул. «Да...» — протянул он. «Что-то вы мне не нравитесь, коллега. Пойдемте-ка». Мы прошли к лифту и поднялись на 4-й этаж. Коридор выглядел вполне по-канцелярски. «Куда мы идем?» — спросил я, заподозрив неладное. «Не волнуйтесь», — ответил Валерий Федорович, пропуская меня в кабинет. «Минута». Он похрустел ампулами, наполнил шприц, глянул на просвет. «Ну?» «Штаны-то как? Будем снимать?» Укол оказался безболезненным. «Что это?» — вяло спросил я, застегиваясь. «Рановато вас выпустили!» — буркнул он. «Вам бы еще пару дней под капельницей!» «И что?» «Да ничего! Не кидало бы из стороны в сторону! Вот, возьмите пару ампул, еще одну часа через 3, вторую на ночь. Пойдемте!» Между тем укол действовал, голова моя неумолимо прояснялась, назад к лифту я и впрямь шагал куда тверже, и руки почти не тряслись. Когда мы снова оказались в холле, он сказал: «Скажите своим, пусть подъезжают к 16-му». Потом мы долго-долго шли длинной-длинной аллеей, небо было ясное-ясное, синее-синее, солнце яркое-яркое. Может быть, и в этом сказывалось действие лекарства. Листва играла драгоценными отливами золота и пурпура, пахло листвой, прелью. Вот одинокий лист срывается с верхушки клена, кумачевый, пронзительный, порхает над аллеей, скользит к асфальту. Вот еще, еще... Голова прояснилась, но я ни о чем не думал, потому что думать мне было совершенно не о чем. Я просто вдыхал воздух, щурился от солнца, смотрел на синее небо. Оно даже казалось мне красивым. Но думать... Нет, думать я не мог и не хотел. Да и о чем мне было думать? Не о чем. Ни о чем и незачем. И так все как 2×2. С аллеи свернули на проезжую дорожку и подошли к 16-му корпусу. Крыльцо. 2 окна справа и слева, задернутые занавесками. Еще много других окон, полуподвальных, зарешеченных, с закрашенными белой краской стеклами. Валерий Федорович попросил минутку подождать. И вот, стоя у крыльца 16-го, над которым купольно вздымалось синее небо и колокольно гудело золото лиственной смерти, я вспомнил зачем-то, что Клара подчас показывала мне какой-нибудь один из своих аккуратных розовых ногтей и говорила: «Видишь? Когда вот это белое пятнышко подойдет к самому краю, случится что-нибудь хорошее. Ты веришь?» Почему-то всегда это выходило у нее как-то печально. «Веришь? Нет?» Раньше я не верил. «Нет. А сейчас почему-то готов поверить». «Да, несомненно, это правда. Белое пятнышко на ногте — свидетельство авитаминоза, вероятно. когда-нибудь подойдет к самому краю, и тогда обязательно случится что-то хорошее. При случае я посмотрю на свои ногти, точно посмотрю. А пока дверь 16-го снова приотворилась, и Валерий Федорович сказал: «Заходите, Бармин». Я переступил порог, миновал коридорчик и оказался в зале. «Ну вот, коллега», — сказал Валерий Федорович, снимая на секунду очки. «Примите, как говорится...» Он скомкал окончание фразы, и я не понял, что он имел в виду, тело или соболезнование. «Ну да», — кивнул я. «Так это правда?» «Что?» «Что не от отравления?» «Увы», — он развел руками. «Увы, коллега. Да сами взгляните». Он откинул простыню с мраморно-белого незнакомого лица и профессиональным движением сдвинул века, обнажив склеру. «Видите? Передоз приводит к множественным кровоизлияниям в глазном яблоке. Вон сколько угодно примеров, больше 100 человек!» Он мотнул головой, обозначая пространство зала, уставленное такими же столами. «Могу показать, если желаете. А здесь чисто. Видите? Так что это просто асфиксия, коллега. Типичная асфиксия. От газа вы ее спасли, но...» Он развел руками, а я кивнул. «Ну да». Она сомлела сразу, как вдохнула первую малую толику. Она была уже слаба, как канарейка. Этих нежных птичек шахтеры берут в шахты. Человек еще не чувствует запах газа, а она уже умирает. А я еще был в порядке, меня не брало. Я успел намочить платки и плотно закрыл ей рот и нос мокрым платком. И себе тоже. А секунд через 40 все-таки отключился, но, должно быть, какая-то доля мозга требовала, чтобы я спасал ее. Спасал. И я спасал. Рука конвульсивно спасала, зажимая мокрым платком ее дыхательные пути. И перестаралась. В сущности, я ее просто задушил. В сознании она стала бы сопротивляться, но ведь она была без чувств. «Так мы забираем?» — сказал я и махнул рукой санитаром. «Разумеется», — ответил Валерий Федорович. «Только распишитесь вот здесь, коллега». Аниме-центр стоит на холме. Пока розово-зеленая перевозка делает широкие 1.5 оборота, глаза привычно скользят по очертаниям здания. День ясный, сахарный. Зеркальная пирамида горит и сияет. Шпиль жжет глаза плавящимся серебром. Я прохожу привычной дорогой. Лестница. Длинный пустой коридор. Бах, бах, бах. Это мои шаги.